Глава восьмая. Внеречевая коммуникация. Иногда едва заметная уловка может облегчить бремя переговоров. Когда у меня в комнате находится мой союзник, клиент, помощник или кто-то другой, секретные коды общения с ним могут быть очень полезными на встречах. Жесты, которые часто остаются незамеченными, зачастую модус операнди, способ действия, секретных переговоров. Чтобы такие секретные сообщения приносили свои результаты, они должны быть подготовленными, а иногда их стоит даже как следует отрепетировать, иначе внеречевая коммуникация может не состояться. Правда, на заседании суда, когда идет допрос свидетеля, мои попытки использовать эти жесты-намеки будут выглядеть довольно глупо и неуместно. Инцидент с наиболее очевидным использованием скрытых жестов в качестве подсказок произошел в телевизионном шоу «Британская версия. Кто хочет стать миллионером?». Участник шоу, его жена и друг были уличены в мошенничестве после того, как была изучена видеозапись и было выявлено, что эти люди использовали покашливание, чтобы обозначить правильный ответ. В своей практике я редко прибегаю к подсказкам и стараюсь использовать самые простые жесты. Если я дотронусь до своего носа, клиент знает, что ему нужно ответить «нет». Сигнализировать об отрицательном ответе довольно просто, а вот положительный ответ обозначить сложнее, но, например, можно тереть глаза или теребить мочку уха. Постоянно случается, что клиент забывает об условленных сигналах во время нервных напряженных переговоров. И вдруг я начну шевелить носом, тереть глаз или теребить ухо. Тогда на взгляд любого, кто находится в комнате, я буду похож на человека, страдающего чем-то вроде пляски святого Вита или тика. Некоторые адвокаты подают знаки своим клиентам, толкая их под столом ногой. Однако в небольшой комнате очень легко увидеть, как один человек толкает ногой другого. Вдобавок удивленный клиент болезненно реагирует на внезапный неожиданный толчок в голень. Еще больше заметен толчок, не достигающий своей цели, особенно когда адвокаты, пытаясь дотянуться до клиента, сползают и сползают под стол, пока не исчезнут из вида. Столь очевидные маневры не принесут вам никакой пользы. Другие адвокаты подают сигналы, закрывая глаз. Один раз «да», два «нет». Эти подсказки глазами предваряют ответы бедной жертвы. Я как-то попробовал прибегнуть к этой системе, и все закончилось довольно плачевно. В самом деле, клиент должен буквально впиться взглядом в лицо адвоката, чтобы увидеть и правильно сосчитать, сколько раз тот закрыл глаз. И опять-таки, если его первая попытка послать сообщение клиенту оказалась неувиденной, адвокату придется продолжать в том же духе, и со стороны он будет выглядеть как идиот, который не может избавиться от соринки, попавшей в глаз. Лучший сигнал, который я смог выбрать для ответа «да», — тереть глаз. Я подумал, что слово «ай» — глаз очень похоже на слово «ай» — староанглийское «да», который будет иметь некоторый смысл для того человека, с которым я пытаюсь общаться таким образом. За многие годы я безуспешно испробовал самые разнообразные способы передавать сигналы «да» и «нет» с помощью понятных мимических жестов, которые могли бы заменить прикосновение. Я знал одну женщину-адвоката, которая могла шевелить ушами и так подавала сигналы своим клиентам. Жест доброй воли. Много лет назад человек по имени Малком Горовиц был владельцем сети киосков по продаже соков. Эти киоски были размещены в двух городах, а покупатели могли расплачиваться только наличными. Миссис Горовиц наняла нас в качестве четвертой по счету адвокатской конторы, которая должна была представлять ее интересы в бракоразводном процессе. Должно быть, предыдущие адвокаты тоже интересовались многочисленными кассовыми чеками, которые выдавались в киосках с соком каждый день. Но Горовиц уклончиво отвечал на такие вопросы, и адвокаты перестали затрагивать тему наличных денег. Когда я поговорил с женой, она рассказала мне, в каком банке хранил деньги ее муж. Я позвонил в отдел вкладов банка и узнал, что Горовиц у них имел сейф для хранения ценностей. этот сейф не был указан в документах, представляемых по делу о разводе, что обычно означает наличие каких-то махинаций. Я пошел в суд экс-парте, то есть от своего имени, не уведомив другую сторону, и встретился с судьей, назначенным на наше дело. Я попросил его выдать ордер на вскрытие сейфа в присутствии адвоката противной стороны и служащего банка. Мне пришлось прибегнуть к действиям экс-парте, потому что я прекрасно понимал, что если другой стороне будет известно мое намерение, муж возьмет все деньги из сейфа еще до того, как мы сможем уведомить банк о распоряжении суда. Судья готов был выдать ордер на обыск, но сказал мне, что это бесполезно, потому что дело находится в суде уже больше года. По его мнению, если муж и хранил скрытую наличность в этом сейфе, у него было достаточно времени, чтобы ее изъять. Мне было нечего терять, и я настоял, чтобы судья выдал мне ордер на обыск. Получив ордер, я смог опечатать сейф до той поры, пока не состоится изъятие его содержимого. Я связался с моим оппонентом, который сказал, что я зря теряю свое и чужое время. Он год назад подробно обсуждал с Горвицем тему скрытой наличности, и клиент заверил его, что в этом сейфе нет никаких денег. Наступил день вскрытия сейфа. И выяснилось, что он буквально набит пачками мелких купюр. Их оказалось так много, что банку пришлось привезти электронную машинку для подсчета денег из другого своего отделения. Даже с такой машинкой у нас ушло 90 минут на то, чтобы пересчитать все деньги. Всего получилось 1 100 000 долларов. Муж обманул своего адвоката. Часто бывает, что адвокат, как и нелюбимая жена, узнает обо всем последнем. Итак, мы обнаружили скрытые наличные, этот дымящийся пистолет, свидетельствующий о преступлении. На первый взгляд, мы загнали мужа в угол, он занизил общие супружеские активы и, кроме того, навлечет на себя гнев налогового управления США. Но я знал по своему опыту, что, позволив жене решать дело силовым путем, я обреку ее на бесконечные судебные разбирательства. Я понимал, чего можно было ожидать. Сначала муж после произведенного обыска освободит свой сейф от его содержимого, затем он подаст исправленную налоговую декларацию, в которой будет содержаться незаявленная сумма, потом он продолжит бракоразводное дело, что позволит ему избежать предъявления обвинений в нелегальной деятельности. Бывают случаи, когда обнаружение скрываемых наличных денег создает возможность для шантажа со стороны супруга или супруги. Но если супруга желает воспользоваться этими тайными средствами, то ей нужно обратиться к специалисту по шантажу, но не к адвокату, не говоря уже о судебном чиновнике. Я сказал адвокату-оппоненту, я хорошо знаю, что может начаться из-за этой скрытой наличности. Такой разговор, никак не связанный с вымогательством, представляет собой профессиональное общение, где один адвокат предупреждает другого о возможных действиях в будущем. Действительно, мы не хотели быть замешанными в каком-либо мошенничестве в ходе бракоразводного процесса, умалчивая о некоторых аспектах этой финансовой картины. Достаточно было того, что адвокат Горовица начал размышлять о возможных последствиях этого преступления для своего клиента. Поскольку ни адвокат Горовица, ни я не знали, сколько денег останется в общем котле для дележа, мы вели себя так, как будто постоянно обнаруживались новые деньги. Муж с радостью ухватился за эту возможность. Ему пришлось заплатить половину скрытой суммы на налоги, проценты и штрафы, но зато ему не пришлось обедать в тюремной столовой и отбывать наказание за уклонение от уплаты налогов с налогооблагаемого дохода. Я предоставил ему достойный и законный выход из его положения, и этот мой жест ускорил дело, а также увеличил долю моего клиента.